украденным стаканом из клуба и поливаем диджея. На чем стоит свет? На чем стоит свет? По этим темным аллеям мне заговаривай зубы. Никто так не умеет сказать мне привет, привет. Мне очень хорошо быть рядом с тобой, просто хорошо быть рядом. Мне очень хорошо быть рядом с тобой, просто хорошо быть рядом. Рядом.